Глава 36. Когда я свернул в Державинский проезд, уже понемногу начинало темнеть. Добирался долго, чуть ли не полчаса, хотя дороги от Гороховой было всего километра на три. Осторожничал, делал крюк, объезжая по маленьким улочкам. На Загородный и Забалканский я не совался. Там наверняка стояли городовые. Отсутствие номеров и необычный внешний облик машины в полумраке уже не так бросались в глаза. Но даже сейчас Настасина творение заставляло оглядываться прохожих могучим рокотом. Я едва придавливал газ, неторопливо катясь на холостых оборотах, но все равно выходило громко. Остановившись у решетки Державинского сада, я заглушил мотор и принялся озираться по сторонам. Ни полицейских машин, ни черных барж третьего отделения не было видно. Только парочка крохотных легковушек. Но это мало что значило, и городовые, и сам Багратион вполне могли оставить людей даже не здесь. И не только они. Я бы, наверное, сделал именно так. Цитадель Воронцовых, двухэтажный дом на Фонтанке, была не так уж близко. Метрах в 100 за поворотом на набережную, до которой я так и не доехал. Но если бы кто-то искушенный в тактике городских боев решил напасть, то наверняка не стал бы бить прямо в лоб. Зашел бы с тыла, с флангов, вряд ли через Забалканский, слишком заметно. Скорее уж через дворы на Первой Измаловской. Или здесь, по переулку. Но вокруг было пусто и тихо. Неожиданно, неправдоподобно тихо. В вечернем полумраке не скрывались ни стрелки Воронцовых, готовые оборонять своих хозяев до последней капли крови, ни дедовы штурмовики на бронированных «Волгах», вооруженные до зубов, и под завязку накачанные убойной магией ни городовые, ни даже отважные паладины третьего отделения, получившие приказ остановить кровопролитие любой ценой. Коротенький проезд просматривался в оба конца, и людей нигде не было. Только у самой первой Измайловска неторопливо сворачивала за угол тонкая девичья фигурка с собачкой на поводке. Странно? Еще как. Дед за какие-то полчаса превратил наш дом на мойке в крепость. Окопался по самые уши и наверняка расставил людей не только в здании, но и на подходах со всех сторон. Владеющих магией аристократов собралось столько, что почуял бы даже бездари. Нет, штаб Воронцовых тоже излучал подобное. До него по прямой оставалось где-то метров 150-200. И я кое-как нащупал что-то. Именно что-то, не более. Слишком безалаберно и чахло для крепости, на которую вот-вот должен обрушиться удар воинства по предводительству матерого одаренного третьего класса. То ли у Воронцовых на деле оказалось не так уж много союзников, то ли они совершенно идиотским образом недооценивали деда, то ли что-то упорно не понимал я сам. Вполне возможно, что-то простое, лежащее на самой поверхности, и чуть ли не очевидное. Ход неплохо подгонял тело, но на умственных способностях, похоже, сказывался не лучшим образом. Мысли скакали слишком быстро, и я не мог толком ухватить ни одну. Андрей Георгиевич предупреждал, в тот же самый день, когда у меня в первый раз получилось несложное базовое плетение. Сразу пришел соблазн накидывать его снова и снова, ускорить реакцию, добавить телу силы и выносливости. Насовсем, а не на жалкие 5-10 минут. Но меня тут же круто обломали. Магический стимулятор отличался от любого другого, вроде того же кофе или экстракта какой-нибудь южноамериканской колдовской травки, разве что удельной мощностью. Последствия, уж тем более побочные эффекты, скажем так, присутствовали. Я держал усиленный ход уже несколько часов и почти без перерыва. Заклятие наделяло меня сверхчеловеческой силой, но знато туманило голову, как пара-тройка бокалов шампанского или какой-нибудь легкий наркотик. Появлялось желание переть напролом, как герой американского фильма. Я едва мог удерживать его в узде. Наглость и самоуверенность — не лучшие союзники, но других у меня все равно нет. И неплохо бы успеть до того, как магия потребует свою плату и подарит мне эпичный отходняк. Через час или два я непременно словлю головную боль, трясущиеся конечности, завязанные в узел кишки и прочие радости. Конечно, если вообще доживу. Так что какая теперь разница? Твой выход, Горчаков. Разбежавшись, я подпрыгнул, схватился руками, подтянулся и одним движением махнул через невысокий каменный забор. Приземлился и тут же опустился на землю, выжимаясь в траву. Поступающая темнота скрывала меня от глаз, но если поблизости окажется одаренный или хотя бы сторожевая собака... Нет, никого. Только метрах 50 у летней террасы ресторана в Измайловском саду стояли несколько человек. Явно не посетители, столики как раз пустовали. Вряд ли кто-то в своём уме решил бы скоротать вечер по соседству с домом Воронцовых. Во всяком случае, сегодняшний вечер. И обычно в ресторан с собой берут прекрасных дам, трости или зонты, в случае дождливой погоды. Но уж точно не винтовки. Штаб охраняли. Небольшими силами и не слишком усердно, но всё-таки охраняли. Пробираясь в тени здания, я едва не наткнулся на патруль из троих вооружённых человек. Но они вышли к центру небольшой площади, а потом свернули к ресторану. Так себе безопасники, даже без собак. Может быть, где-то наверху, под самой крышей напротив, и сидел какой-нибудь снайпер, уже давно заметивший крадущиеся в полумраке тени. Но никто не стрелял, не кричал и не бежал в мою сторону. Напротив, вокруг было подозрительно тихо. Слишком тихо и безлюдно для такого места. И по мере того, как я приближался к своей цели, странное ощущение. Нет, это не банальные ловушки. Какое-то другое, более замороченное подставы. Только усиливалось. Охрана во дворе дома Воронцовых была. Но, похоже, только со стороны набережной. Сквозь прутья решётки я разглядел несколько машин у раскрытых ворот и где-то дюжину человек. Среди них наверняка были и одарённые. Но прощупывать я не решился. Кто-нибудь наверняка мог оказаться достаточно внимательным и осторожным, чтобы почуять присутствие чужака. Не могла же княгиня Воронцова отрядить в дозор одних только раздолбаев и неумёх. Хотя пока всё шло как-то слишком гладко. Охранное заклятие, послабее даже, чем на сейфе у Андрея Георгиевича, я вскрыл где-то за полминуты. На саму решётку ушло и того меньше. Вырезав кладенцом один прут, я осторожно отставил железку в сторону и протиснулся в щели. На моё счастье, этот угол двора почти не освещался, иначе кто-нибудь бы непременно увидел, как я скользнул к дому и двинулся дальше вдоль стены, стараясь не мелькать под окнами, в которых горел свет. Их было не так уж много, половина, если не треть. Большая часть дома Воронцовых будто погрузилась в сон, и я так и не увидел ничего похожего на суету, которую дед с Андреем Георгиевичем развели на мойке. Ни шума, ни телефонных звонков, ни людей, снующих туда-сюда. Ничего. Даже охранники у въезда выглядели какими-то... Нет, не сонными. Скорее, просто бестолковыми. Обстоятельства определённо складывались в мою пользу. А вот везение всё-таки закончилось. Дверь в паре шагов впереди скрипнула. И прямо мне навстречу вышел невысокий парнишка лет 15. Слишком мелкий для охранника, кто-то из прислуги. Безопасники редко носят с собой вместо оружия кипу тряпья, и любой из них на месте пацана тут же принялся бы орать на весь двор, вместо того, чтобы стоять и хлопать глазами. Секунды промедления хватило, чтобы я успел без единого звука перепереть парня к стене и зажать ему рот рукой. Тот дёрнулся, выронил свои тряпки, похоже, бельё, которое он наверняка тащил в прачечную, и замычало. «А ну тихо!» Я уперво вспотевший от страха лоб дула нагана. «Жить хочешь?» Повезло, парнишка попался смышлённым и тут же перестал дёргаться и рычать. А через несколько мгновений осторожно мотнул головой вниз. Ещё раз. Жить он определённо хотел. «Княгиня дома?» — я указал стволом на дверь. «Здесь?» — короткий кивок. «Внутри есть охрана?» «Ещё один». «Много?» — я огляделся по сторонам и чуть ослабил хватку. «Где покои княгини?» «На втором этаже», прошептал дрожащим голосом мой пленник. «Её сиятельство там, а больше никого нет. Все внизу. Дяденька, пожалуйста...» «Сам ты дяденька», — буркнул я, размахиваясь. «Не знаю, что бы я стал делать, попадись на его месте ребёнок или женщина». Парнишка даже не попытался прикрыться или увернуться, и рукоятка нагана ударила точно в висок. Тело в моих руках обмякло и опустилось на землю тяжёлым кулём. Я проверил, дышит ли бедняга. Но с исцеляющим плетением возиться не стал, только оттащил чуть в сторону и перекрыл сверху тряпками. Если кто-то услышал нашу возню в темноте, времени у меня совсем мало. И лучше не тратить его на ненужное милосердие. Прикрыв за собой дверь, я прошёл через какую-то подсобку и осторожно выглянул в коридор. Там было темно, но из широкого проёма в десятки шагов лился мягкий свет. Вряд ли полноценная люстра, скорее ночник или что-то в этом роде. Судя по голосам, в гостиной дежурили несколько человек. И чтобы попасть на лестницу в конце коридора, мне придётся как-то пройти мимо них. Повезло, снова. Трое мужиков сидели ко мне спиной в полоборота, склонившись над низким столиком, и увлечённо рубились в преферанс. Их винтовки стояли у стены в нескольких шагах. При желании я бы, пожалуй, мог стащить обе вместе с револьвером на тумбочке у входа, и картёжники бы даже не оглянулись. Андрей Георгиевич бы за такое повесил, возможно, даже не фигурально выражаясь. Под ногой не скрипнула ни одна ступенька. Похоже, завхоз в этом доме, отличие от безопасников, свое дело знала. Я бесшумно поднялся наверх, прошел через кое-как освещенный крохотный зальчик и направился к единственной двери, которую любезно приоткрыли, будто бы специально для меня. Я даже на всякий случай еще раз проверил все вокруг. Но ничего похожего на охранные заклятия так и не увидела. Что ж, не будем заставлять ее сиятельство ждать. Скользнув за дверь, я сделал несколько шагов, чтобы не стоять на свету, и замер. Глаза понемногу привыкали к полумраку. Я сообразил, что оказался то ли в спальне, то ли в будуаре. Кровати я не увидел, но огромный кожаный диван напротив окна вполне сгодился бы и для приема гостей, и для сна. Но куда больше мое внимание привлекло тело рядом с ним. Рослый мужчина в рубашке с закатанными рукавами лежал на спине, раскинув руки. Его горло перечеркивала широкая темная полоска, из которой на пол уже успела натечь целая лужа. Забавно. От неожиданности я едва не подпрыгнул. Уже дернулся, чтобы развернуться, скинуть наган, но вовремя сообразил, что ничего подобного сейчас лучше не делать. Если уж имел глупость не смотреть по сторонам и дать захватить себя врасплох. «Дивные дела творятся в Петербурге», — продолжил мягкий, как будто чуть усталый женский голос. «Неужели старик Горчаков выжил из ума настолько, чтобы отправить за мной собственного внука?»